Глава 14. Представив Антону хозяйку квартиры, Ильиных попросил ее: «Мария Анисимовна, расскажите все старшему инспектору уголовного розыска». Женщина, сцепив в пальцах натруженные руки, взглянула на Антона с близоруким прищуром и невесело заговорила: «Оказывается, вчерашним вечером сын действительно заходил к ней в 9:00. Предложил денег, но Мария Анисимовна отказалась от подачки. Сын очень торопился и быстренько ушел из дому. После него часа через два приехала бывшая соседка. Только разговорились с ней, заглянул неизвестный мужчина. Спросил каких-то Птечкиных или Чечкиных. Мария Анисимовна ответила, что не знает таких. Мужчина попросил воды. Выпив полстакана, поблагодарил и ушел. А бывшая соседка осталась ночевать. Как Василий поставил в нишу ту сумочку, не могу понять. Лишь сегодня утром ее увидела. Невесело закончила свой рассказ Сипенятина». «Какую сумочку?» — спросил Антон. Ильиных живо поднялся. «Пошли, покажу». Выйдя из комнаты в узкий коридорчик, он включил свет и отдернул цветастую занавеску с глубокой ниши в стене. Там, у самого порожка, на полу стояла черная дамская сумка. На ее лакированных боках, даже при электрическом свете, можно было разглядеть густые отпечатки пальцев и несколько продолговатых пятен, оставленных, похоже, смоченной в одеколоне или спирте ваткой. Открыв сумку, Антон присвистнул. Она была забита мотками серо-голубого махера с яркими импортными упаковками. Пройдя в комнату, Антон осторожно вытряхнул содержимое сумки на стол. Кроме четырех мотков королевского махера, в ней оказалась новенькая косметичка с косметикой, ключ на брелоке, пустой почтовый конверт, надписанный Холодову Федору Федоровичу, проживающему в городе Алексине Тульской области, и паспорт на имя Холодовой Александры Федоровны. «Видимо, отцу писала», — сказал Ильиных, показывая на конверт. «Вероятно», — согласился Антон и повернулся к Сипенятиной. «Значит, не видели, когда ваш сын поставил сумку в нишу?» Мария Анисимовна развела руками. «Сама дверь открывала. Вроде как без сумки Василий входил. Или не приметила я. Глаза никудышные стали». «Из старых дружков сына в последние дни у вас никого не было?» «Ломаю вот голову. Так, никто вроде не заходил». «А что за бывшая соседка у вас ночевала?» «На улице Петухова мы рядом жили. Фросий ее зовут, фамилия Звонкова. Очень милая девушка, заботливая. Так хорошо сдружились, как мать с дочерью». «В какое время Фрося приехала?» Сипенятина, прищурясь, посмотрела на тикающие часы. «Где-то близко к 11. «Что ее так поздно привело к вам?» «Говорит, пришла из кино, стала ложиться спать, вдруг звонок. И как будто голос Василия сказал, что я сильно захворала, просила ее приехать. Фрося доверчивая и, не глядя на ночь, примчалась». «Не она ли свою сумку в забывчивости оставила?» — решил проверить Антон. «Не было при ней сумки. Фрося, как увидела, что я здорова, прямо от двери мне на шею бросилась». «Как тот мужчина выглядел, который вслед за Фросей заходил?» «Представительный, с портфелем. Очки темные, отблескивают. Я еще подумала, неужто он в них ночью видит? В таких очках только на солнце глядеть». «Одет как?» «Серый железнодорожный пиджак, а фуражка будто летческая, с крылышками». «Сейчас ведь и у железнодорожников на фуражке крылышки», — намекнул Антон. «Не разбираюсь я в форменных одеждах». «Фрося не говорила с ним?» «Она даже не видела его». Мария Анисимовна тревожно покосилась на Ильиных и тут же опять перевела взгляд на Антона. «Неладное что-то с Фросей творится. Только мужчина стукнул в дверь, она лицом изменилась. Миленькая, не открывайте, это за мной». «Чего ты, касатка?» — спрашиваю. «Ой, вы ничего не знаете». Стук громче. Похоже, соседки так стучат. Открываю, мужчина в темных очках. Признаться, ёкнуло сердце. А он вежливо поговорил, выпил воды и откланялся. Возвращаюсь в комнату. Фрося из оконной портьеры выглядывает, белее белого лицом. Кое-как успокоила ее. Утром сели чай пить. Завела разговор о какой-то женщине, которую с третьего этажа сбросили. «Вот и мне, Анисимовна, наверняка скоро такое будет», — говорит. «Ой, что творится на белом свете, что творится?» С тем и на работу убежала. Ничегошеньки я не поняла. «В комнату мужчина, значит, не входил?» «Нет, всего с полминуты постоял в прихожей, пока я стакан воды из кухни вынесла». «А вы старшую сестру Фроси Звонковой знаете?» «Когда рядом с Фросией жила, видела. Представительная женщина, строгая. У Фроси что на уме, то и на языке, а старшая с секретом». Через полчаса, проведя необходимые формальности, связанные с изъятием дамской сумки, Бирюков и капитан Ильиных вышли из квартиры Сипенятиной. Пригласив Ильиных в свою машину, Антон показал ему фотографию Пряшкиной. «Эта девочка состояла на учете вашей инспекции по делам несовершеннолетних?» Ильиных поправил фуражку и утвердительно кивнул. «Помаялись мы с ней. 16 лет Люсе было, когда мы ее приметили. Бросила школу, нигде не работала. Вызываю как-то, предлагаю устроиться на завод ученицей или в профтехучилище. Люся смерила меня равнодушным, туманным взглядом и спрашивает, зачем это? Чтобы получить специальность и работать, говорю. А зачем работать? Чтобы вкусно есть, прилично одеваться. Разве тебе не хочется этого? Улыбнулась. Еду и одежду мне принесут мужчины. Понял, что за девочка Люся Пряшкина была. Чего ты вдруг ею заинтересовался? Впуталась она, по всей вероятности, в неприятную историю. Люся сама кого хочешь может впутать. Разговор прервал загудевший зуммер, установленный в машине рацией. Бирюков взял трубку. Сквозь эфирный треск из динамика послышался хрипловатый голос дежурного по управлению. «Капитан Бирюков?» «У меня на телефоне начальник Тагучинского поста транспортной милиции. По нашей ориентировке задержан Сипенятин. Приехал в Тагучин на утренней электричке из Новосибирска. При проверке документов пытался бежать. 3000 денег имеет». Антон почти прокричал в трубку. «Срочно Сипенятина к нам! Поняли меня?» «Вас понял», — подтвердил дежурный. «По квартире Степнадзе какие новости?» «Никаких. Хозяин так и не появился. На улице Челюскинцев кое-что есть. Овчинников побывал в подъезде дома, где живет Зарванцев. Вышел оттуда с газетным свертком. Сейчас находится в своей квартире». «На улицу Челюскинцев», выключив рацию, быстро сказал шоферу Антон и повернулся к Ильиных. «Тебя по пути высадим», —